Глава 17. В помещении, где я стояла, было довольно темно. Шаловливые тени плясали в отблесках свечей, расставленных по краям огромной деревянной лохани. Горячий пар поднимался вверх, заставляя стекла в единственном большом окне покрыться капельками осевшей влаги. Во вместительной бадье, наполненной водой и мыльной пеной, ко мне спиной полулежал он. Широкие плечи блестели. Руки расположились по краям, и с них на пол капала вода. Голова была откинута назад, и с мокрых волос тоже натекло. Свои туфельки я оставила еще у входа, и сейчас в одних тонких чулках бесшумно шагнула ближе. Не торопясь, развязав тесемки своего плаща и позволив ткани струящимся потоком упасть к ногам, сделала еще пару шагов, вплотную приближаясь к лохане и сидящему в ней мужчине. Опустив тонкие пальцы на его плечи, пробежала по ним пальцами, едва уловимо касаясь ключиц и обводя каждый мускул. Он вздрогнул, словно я разбудила его своими прикосновениями, и резко выдохнул, когда мои ладони встретились на его горле и ласково очертили дернувшийся кадык. «Что желает мой господин?» — прошептала ему прямо в ухо, провокационно касаясь губами мочки и собирая с нее капельки воды. Мои руки неспешно скользнули на его грудь, поглаживая пальцами жесткие волоски, а я опустилась на колени рядом. «Хозяин», — расслабленно поправил он меня, — «я твой хозяин». «Мой хозяин», — покорно подтвердила, касаясь губами крепкой шеи и не прекращая поглаживать его тело. «Хочу, чтобы сегодня ты делала все сама». Он продолжал лежать, также расслабленно откинувшись назад и подставляя для моих ласк свою шею и грудь. «Как угодно, мой хозяин», — прошептала ему в ухо и, не в силах сдержаться, нежно укусила замочку. Он тихо рассмеялся, позволив мне эту шалость, а я, пользуясь этим, еще и уткнулась носом в его шею, глубоко втянув в себя аромат кожи. Поднялась с колена, оглядев небольшое помещение, заметила на столе несколько склянок с ароматными маслами. Подошла к столу и придирчиво перебрала несколько. Выбрала самое лучшее, на мой взгляд, мыльное масло и вернулась обратно. Вылив на ладонь небольшую порцию, вернула руки на плечи хозяину, начиная осторожные поглаживающие движения. Мужчина довольно засопел, а я двинулась дальше по груди, утопающей в пышной пене и животу, еще недавно расслабленному, а сейчас напрягшемуся под моими руками. Погладила его, проводя каждым пальчиком и очерчивая контур каменных мышц, опускаясь еще ниже, задев член. Он оказался готов, каменный, большой. Облизнулась, сбившись, и только на секунду представив, как он двигается внутри, и моментально вернулась на живот, поднимаясь выше. Провела рукой по его груди и рукам, смывая с них мыльное масло. Вернулась к животу и, миновав вожделенную часть тела, огладила его сильные длинные ноги, уделив особое внимание стопам и каждому пальцу. Я сама покрылась испариной от влажного воздуха и собственного возбуждения. Легкие завитки волос, выбившиеся из прически, налипли на шею и лоб. «Хватит игр!» В тишине, нарушаемой только нашим дыханием и плеском воды, раздался его голос. «А мне только этого и надо!» Закусив губу, поднялась в полный рост рядом с краем лохани. Потянула с плеча одну лямку намокшей от пота сорочки, следом вторую, позволив ей легко скользнуть вниз и упасть на пол. Затем стянула тонкие батистовые панталоны, оставшись в чулках. Поставила ногу на край бадьи и медленно спустила один чулок, швырнув его через плечо. Далее проделала то же самое со вторым. Осторожно перекинула одну ногу через край, через мгновение вторую, и, расположив ноги по бокам от его тела, опустилась в воду. Свечи, расставленные в изножье ванной, вспыхнули с силой, и их пламя взметнулось к потолку. А затем они также резко погасли, и мы оказались в кромешной тьме, освещаемой только потусторонним сиянием его широко распахнутых глаз. Я потянулась вперед под его внимательным и каким-то заинтересованно изучающим взглядом и, опираясь на крепкую, но скользкую грудь, подвигала бедрами, устраиваясь поудобнее. По лицу хозяина расплылась коварная улыбка. «Накажу». Надув губки, протянула. «Все-все сама?» «На-ка-жу». Повторил он достаточно хрипло и растягивая слоги. Вздохнув, сощурила глаза, наблюдая за ним сквозь прикрытые веки, и одной ладонью коснулась своей шеи. Провела вниз до груди, сжав сосок и тихо охнув. Что-то странное было в том, что я сидела в ванне с этим мужчиной, большим, сильным, возбужденным, а он даже не притрагивался ко мне. Внутри все пылало, жаждало его прикосновений, ласк, поцелуев. Кожа горела, грудь налилась и покрылась мурашками от одной мысли о том, что было скрыто под водой. Моя рука спустилась ниже, поглаживая живот, а я поднялась на колени, получая доступ к собственному телу. Не отрывая от него спрятавшегося за прикрытыми веками взгляда, я гладила себя, лаская влажную плоть. Дыхание участилось, срываясь на странные то ли стоны, то ли всхлипы, а рот приоткрылся. Зажмурилась, не в силах сдерживаться и продолжать смотреть в его лицо с этими горящими невероятным светом глазами. Одной рукой я продолжала опираться на его грудь, чуть подавшись вперед, а пальцы второй уже вторглись внутрь, совершая резкие, быстрые движения именно так, как нравилось мне самой. Я настолько отдалась процессу и тому безумному огню, что сейчас разгорался внутри, что не заметила, как его рука переместилась с края ванны и коснулась моего лица. Распахнув глаза и замерев, услышала его хриплый голос. «Не останавливайся, не смей». А потом он сильно сжал мой подбородок, не позволяя отвернуться или откинуть голову. Указательный палец коснулся приоткрытых губ и проник внутрь, попав в плен моего языка. Мои собственные пальцы задвигались еще быстрее, а нарастающий внизу живота жар скрутился в такой тугой комок, что готов был вот-вот полыхнуть. Язык и губы ласкали его палец, а из горла вырывались странные всхлипы. «Хватит!» — выдохнул он, и я практически взвыла от отчаяния, так как была на грани. «Теперь моя очередь, Эбби. Эбби! Эбби! Эбби!» Голос Мари и стук ворвались в мой сон, выбивая из груди странный стон. «Эбби, вставай уже!» Подскочив на кровати, вырванная из мира собственных грез, я не удержалась и с грохотом свалилась на пол. «Эбби, с тобой все в порядке?» Металлическая ручка задергалась, но придвинутый стул, на спинке которого висело вчерашнее платье, не позволял ей опуститься до конца и открыть дверь. Растрепанная и взбудораженная тем, что грезилось мне еще секунды назад, хриплым ото сна голосом ответила. «Да, да, Мари, я собираюсь. Одеваюсь я, да». «Хорошо, давай быстрее». И добавила немного тише. «Ой, там милорд такой злой. Поторопись». «Иду», — ответила ей и со стоном поднялась на ноги. Нельзя было терять ни секунды, но я соляным столбом замерла, пытаясь отдышаться, будто пробежала от самого дома до ближайшей деревни без остановок. Затем метнулась к тумбочке и, ополоснув лицо холодной водой, скинула с себя ночную сорочку. Вновь замерла, не в силах сделать ни единого движения в сторону злополучного наряда. Заскрежетав зубами от бессилия, развернулась к комоду и достала из самого нижнего ящика новый комплект формы с белым фартуком, быстро заплела и уложила в тугой пучок волосы. Надела натертые до блеска ботинки и только после этого развернулась к выходу. На негнущихся ногах приблизилась к стулу и опасливо, словно ядовитую змею, сняла со спинки платье. Мне казалось, что это именно оно является причиной всего того, что произошло со мной вчера. Если бы не платье, я бы не пошла искать лорда, а в дальнейшем и герцога. Как вообще мне пришло в голову идти к его светлости с этим? Сейчас, когда в маленькое окно светило утреннее солнце, моя голова окончательно прояснилась. Я совершенно не винила мужчину в его реакции на мое вторжение. А как еще он должен был это воспринять? Но самое важное, что он услышал меня и отпустил. Вот только сон... Настолько провокационный, неприличный и жаркий во всех смыслах, что мои щеки постоянно горели от смущения. Казалось, что любой, обративший на меня внимание, сразу поймет, что именно мне снится в стенах дома его светлости. Собравшись с мыслями, я тщательно сложила платье, добавила к нему туфельки, подняв их с пола рядом со стулом и, свернув все аккуратно, оставила на кровати. Затем отодвинула импровизированный барьер и покинула свою комнатку. Дом проснулся и жил жизнью предгрозового муравейника. Лакеи бегали по этажам, проверяя все углы. Прислуга в сотый раз смахивала пыль и натирала до блеска ручки и канделябры. Опасливо перемещаясь из одного зала в другой, минуя коридоры, по которым без остановки сновали слуги, я старалась как можно быстрее добраться до кухни и спрятаться там. Было очень страшно появляться перед господами. Не успела я вбежать в жаркое помещение, а Мари, уже от души гоняя девушек, на ходу развернула меня и крикнула в спину: «На улицу, бегом!» Я выскочила из кухни и помчалась вниз по черной лестнице, на которой, о радость, никого не было. Практически вывалившись на выложенную камнем площадку, я остановилась, не зная, куда спрятаться и что делать. Там, перед строем вытянувшихся по струнке лакеев, стоял лорд Крион в парадном камзоле, по цвету напоминающем мне то платье, что осталось лежать на кровати. Его лицо вытянулось от удивления, а затем приобрело настолько зверское выражение, что мне захотелось рвануть обратно и спрятаться на темной лестнице. Из-за его спины показалась мисс Пит, также в костюме форменного покроя и того же самого оттенка. Я мысленно заметалась по двору, ища пути отступления и хоть какую-то возможность повернуть время вспять, надеть то чертово платье. Бросив взгляд на удивленную женщину, разглядывающую мой наряд, с удивлением осознала, что мое платье отличается от ее. На моем был огромный вырез, в котором наверняка была бы видна грудь так, как ее любят показывать высокородные дамы. А с учетом того, что мне весь день и вечер предстояло наклоняться, набрав полные легкие воздуха и в очередной раз уверившись в своей правоте, я высоко задрала нос и плавно, но торопливо приблизилась к ним. «Какого черта?» – прошипел милорд, раздувая ноздри, и обратился к женщине. «Мисс Пит, как это понимать?» «Мисс Эбби!» – воскликнула экономка, возмущенная моим видом. «Что на вас надето?» «Понимаете?» – начала, подбирая слова, чтобы объясниться, но тут со стороны парадного входа показался его светлость. Он приближался к нам в сопровождении Тревора и господина Рикса, чеканя шаг. А я, воспользовавшись тем, что управляющий и экономка отвлеклись, шмыгнула между стоящими лакеями и замерла за их спинами. «Все в порядке. Где Вайнхаус?» Его голос был такой же хриплый, как и в моем сне. Осторожно, боясь того, что он меня увидит и что-то заподозрит, выглянула из-за фигуры одного из лакеев и посмотрела на его светлость, а герцог смотрел только на лорда Криона. Он низко склонился к милорду и что-то заговорил настолько тихо, что до меня не доносилось ни звука. Осмелев, я более открыто выглянула из-за плеча лакея и встретилась с холодным взглядом мага. «Мисс Вайнхаус», — голос лорда Криона отвлек меня от созерцания герцога. «Живо сюда!» «Милорд, я...» — начала, смущенно посмотрев на него. «Живо, мисс Эбби!» Он с силой сжал кулаки, а потом расслабленно выдохнул и оправил свой камзол. «Или вы рискуете довольно быстро стать безработной, мисс Эбби?» «Простите». Кинув взгляд на развернувшегося к нам спиной герцога, вышла из своего укрытия и подошла к управляющему. «Я хотела бы...» «Заткнитесь», — произнес он, отбив одной фразой любое желание сказать что-то еще. «Стойте тут и улыбайтесь». Я встала рядом с ним, устремив рассеянный взгляд вдаль. Мне очень сильно хотелось обидеться на такую вопиющую грубость от лорда, но неожиданно для самой себя поняла, что мне все равно. Все, что творилось в моей голове, было неправильным. Моя реакция на происходящее, мои мысли и пристрастия, мои сны. Стоп, все потом. Я расправила плечи и посмотрела туда, где в конце подъездной дорожки в клубах, поднимающейся с земли пыли, появился первый экипаж. В течение нескольких следующих часов гости прибывали без перерыва. Богато украшенные кареты и обычные экипажи, разряженные в пух и прах девушки и строго одетые мужчины. И каждому нужно было поклониться и поприветствовать. Уже через час я готова была выть от боли в пояснице, а скулы сводила от сдержанной и учтивой улыбки, нисходящей с лица. Очень хотелось умыться, так как пыль, летящая с дороги, оставалась на одежде, путалась в волосах и попадала в рот, оседая на зубах. Хозяин встречал гостей наравне со всеми, приветствуя и одаривая сдержанной улыбкой каждого. Обязательно произносил несколько полагающихся случаю слов и справлялся о здоровье членов семьи. В то время, когда я готова была упасть на землю и заскулить от усталости, он продолжал стоять, сцепив руки сзади с совершенно прямой спиной. А еще гости кидали странные взгляды на меня, не понимая, что я тут делаю. Пока прибывшие гости неторопливо прогуливались вокруг пруда и по аллеям оккультуренной части парка, мы ожидали последних задержавшихся в дороге. И вот в конце дорожки из-под сени высоких деревьев показался экипаж. «Ну вот и все», — тихо процедил сквозь зубы управляющий. Я удивленно покосилась на мужчину и тут же отвела взгляд. Карета подъехала к нам и остановилась. Дверь распахнулась, и лицо герцога озарилось одной из самых притягательных его улыбок. Только глаза стали холоднее, чем раньше. «Герцогиня!» Мягким голосом и далее более сдержанное «Барон?» Я вскинула голову, и в ту же секунду мысль, маячившая на краю моего сознания все это время, проявилась яркой вспышкой. «А где доктор?» «Диан, приветствую!» Из кареты показалась пара начищенных до блеска сапог, а за ними и сам Алиан Мартин Барон Гриде. Он повернулся к своей спутнице и помог ей спуститься на землю. Я не понимала, что за странные эмоции сейчас охватили меня. То ли злость со щепоткой отчаяния, то ли обида с горстью колючих иголок разочарования. Захотелось заорать и топнуть ногой. А потом что-нибудь разбить или разорвать, а еще лучше подскочить к этой парочке и... Я едва не позволила этим эмоциям выплеснуться в реальность. Поджав губы, поклонилась гостям и поприветствовала их. Лицо барона на один только миг выразило удивление, но только на миг. Я отвела взгляд и сделала шаг назад, возвращаясь на свое место. Женщина, повиснув на руке барона, что-то щебетала, обращаясь к герцогу, а я старалась даже не прислушиваться к ее словам. Почему-то мне совсем не хотелось знать, что происходит у нее в голове в этот момент и крутится на языке. Но я не могла не зацепиться за ее последние слова, и теперь прислушивалась все внимательнее к их разговору, тем более, что мы с управляющим двигались по дорожке следом за господами. «Ох, дорогой Диан, я слышала от Алиена, что на ваших землях появились волки. Это не опасно?» «Нет, что вы, герцогиня, никакой опасности нет». Это было досадное недоразумение. Стая прошла по моей земле и исчезла далеко на севере. Герцог махнул рукой, указывая куда-то в сторону. «Ох, это прекрасно, а то я разволновалась. Диан!» Девушка отцепилась от одного мужчины, словно не могла стоять без опоры, и схватила за услужливо подставленный локоть другого. «Я слышала, что его величество зачитывается вашими докладами касательно новых видов кукол. Это правда?» «Вы смогли выйти на новый уровень?» «Простите, дорогая герцогиня, но это не я смог выйти на новый уровень, а враги королевства. Сами посудите, что я могу». Он обвел свободной рукой пространство перед собой. «В этой деревне». «Ох, милый, милый Диан, я верю в то, что его величество все-таки признает, как глупо держать вас вдали от двора, в этой убогой деревне. Кстати, о деревне. При дворе все только и говорят о том, какой тут целебный воздух. Как поживает дорогой лорд? Вы знаете, его папенька все еще рассказывает на каждом приеме о том, как вы ловко избавились от того шпиона, что пытался завладеть его разумом. Это невероятно. Надеюсь, за ужином вы откроете нам тайну вашего мастерства». «Эмилия?» — обратился к ней доктор, идущий позади пары. «Давайте дадим нашему гостеприимному хозяину возможность узнать все последние новости сразу, а не маленькими порциями. Предлагаю вам...» — барон подошел к ней и предложил свой локоть, чем герцогиня не преминула воспользоваться и кокетливо сменила свой буксир. «Составить мне компанию и прогуляться по этой милой аллее. Там расположены потрясающие цветники». «Ну, конечно, Алиан, ведите меня скорее, вы же знаете, как я люблю эти дикие цветники в деревенских парках». Мы подождали, пока пара отойдет. Я изо всех сил старалась не думать о докторе и о том, что едва не произошло ночью в поле. Неужели я настолько распутная, что тогда так спокойно позволяла ему касаться меня? Делать то, что делал со мной он. Засыпала ночами, думая о его красивом лице, завораживающем голосе и руках. «Эд», — тихо произнес герцог, — «мне жаль, что все это всплывает». «Неважно, Диан, так будет всегда, пока я не сделаю то, чего хочет отец». Лорд Крион задумчиво смотрел вслед скрывшейся в тени аллеи пары. И с каждым днем я убеждаюсь, что это единственный выход. Ты был прав. Мой побег ничего не решил. Эдвин, протянул устало герцог и прикрыл глаза. Эдвин, мне жаль, ты же знаешь. Я бы никогда не подверг тебя подобному, но он... Нам пора, ваша светлость. Спокойно прервал его речь управляющий и развернулся в направлении дома. «Мисс Эбби, мисс Пит, идемте, пора открывать залы». Не дожидаясь меня, он направился к дому, попутно кивая и повторно приветствуя тех, кто попадался у него на пути. Мы с мисс Пит последовали за ним, торопливо догоняя мужчину. Я бросила один единственный быстрый взгляд через плечо на герцога и успела заметить, как он быстро отвернулся, словно был пойман на подглядывании. «Мисс Эбби!» — раздалось от крыльца, и лорд Крион махнул рукой, поторапливая меня. Мисс Пит уже скрылась в здании, и я как раз собиралась последовать ее примеру, но внезапно управляющий схватил меня за локоть, останавливая и поворачивая к себе. «Я предупреждал вас, Эбби, не стоит вам с ним связываться». «Простите, милорд, но я ни с кем не связывалась, и мне неприятно, что вы вновь позволяете себе подобные намеки». Вздернув нос, попыталась ответить как можно более безразличным тоном. «Эбби, я желаю вам добра. Прислушайтесь, пожалуйста, к моим словам. А еще переоденьтесь». Я развернулась к мужчине всем корпусом и, наклонившись доверительным шепотом, произнесла. «Оно крайне неприличное. Я не буду это надевать». «Мисс Эбби, мне кажется, вы что-то не понимаете. Сейчас же переоденьтесь». «Милорд». Я готова была взмолиться. «Но там вырез. Вы понимаете, как это будет выглядеть, если я надену платье с вырезом? Это же не...» «Мисс Эбби». Голос управляющего хоть и был спокойным, но его тон и гневный блеск в глазах немного пугали. «Вы сейчас же пойдете и подниметесь в свою комнату. И выйдете из нее или в платье, или с мешком личных вещей, и сразу отправитесь на биржу труда». На этом он развернулся и направился к конюшням, кинув через плечо. «5 минут, мисс Эбби!» Я поспешила наверх. Хлопнув дверью собственной комнаты, уставилась на сверток, все еще лежащий на кровати так, будто он отравлен. Несколько раз я тянулась руками к платью, но так и не смогла заставить себя его коснуться. «Черт, Эбби, да что с тобой такое? Это же платье!» Я со злостью сжала кулаки и, топнув ногой, зарычала. Одним движением распустила пояс на талии, потянув за один из концов банта, расстегнула пуговки на груди и стянула форменное платье через голову. Переступая с ноги на ногу, я еще некоторое время помялась перед кроватью и, выдохнув, словно собиралась кинуться в омут, схватила нежную ткань и, зажмурившись, начала натягивать на себя. Шелковая материя льнула к телу, лаская кожу, а мне было тошно. Внутри все противилось, а разум громко кричал. «Не смей, не делай этого». Не глядя, расправила ткань, поправила лиф, в котором сейчас очень соблазнительно выделялась моя грудь. Ботиночки тоже пришлось сменить на те самые туфельки, севшие на мои ножки, как влитые. Посомневавшись еще с полминуты, я схватила свой белый фартук и надела его поверх всей этой красоты. Злясь на себя за то, что устроила из-за этого платья целый концерт, а в итоге надела его и ничего не случилось, прошла на кухню, где застала Мари. Девушка, размахивая руками, что-то доказывала повару, а тот, в свою очередь, тряс огромным тесаком, настаивая на своем. «А я говорю, что это была именно шлюха, и не надо мне тут. Как прибыла, так и свалила, отработав. Похоже, кое-кому из хозяев надо было спустить пар». Кричал мужчина, а затем, заметив меня, фором издевательски хмыкнул. Все же, вставив пару слов и махнув ножом, направился в подсобку. «О, что это ты вырядилась? Рассчитываешь подцепить кого-то на балу, а?» «Ух ты!» Воззрившись на меня и беззвучно плюнув в спину развернувшемуся мужчине, Мари махнула рукой, прося повернуться вокруг своей оси, чем меня сильно смутило. Даже очередная гадость от повара меня не тронула, а вот открытый восторг в глазах приятельницы заставил покраснеть. «Нет, давай-ка снимай эту белую тряпку с себя и покажи мне платье». «Мари, нет, я...» Попыталась отказаться, но ее умоляющему и одновременно с этим восторженному взгляду было невозможно противостоять. «Ладно, но только быстро». Я стянула фартук и, бросив его на стол рядом с собой, замерла перед девушкой. «Давай-давай, ну же!» Она еще раз махнула рукой, и я сдалась, покрутившись перед ней. «Красота!» «Согласен». Из-за спины раздался голос управляющего, и я, вздрогнув, успела подумать о его ужасной привычке бесшумно подкрадываться. «Идемте, мисс Эбби, теперь вы достойны находиться в зале». Он собрался уходить, когда я дернулась в сторону брошенного фартука, но молниеносно была поймана за локоть его сильными пальцами. «Только попробуйте выйти в зал в этом, и ваше место в доме не поднимется выше поломойки».